Зеркало Марии Медичи. Настоящие зеркала появились в Европе довольно поздно, примерно в 1500 году, когда венецианские купцы выторговали у фламандцев секрет производства стекла, покрытого тонкой оловянной фольгой. Почти полтора столетия венецианцы выгодно продавали свои зеркала и ни с кем не делились секретами его производства. Французы были вынуждены перекупить венецианских мастеров. Только тогда удалось нарушить многолетнюю монополию венецианцев на производство зеркал. Принцип производства зеркала довольно прост, и французы знали его не хуже венецианцев. Стекло покрывалось оловянной фольгой. И все. Но проблема заключалась в том, что стекло нужно было особое, толстое зеркальное, прозрачное, без изъянов, и фольгу требовалось изготовить блестящей и тончайшей. Эту фольгу нужно было как-то приклеивать к стеклянной полированной поверхности. И добиться всего этого было очень непросто. Производство качественных зеркал венецианские, точнее, мурановские мастера держали в строжайшем секрете. Это была вынужденная мера. Они жили на острове Мурано, на который добраться можно было только по воде. Выезд с острова им был запрещен под страхом тюремного заключения и даже смертной казни. Никаких иностранцев на остров не допускали. И из поколения в поколение, от мастера к мастеру, передавались секреты изготовления чудесного стекла. Никто, кроме мурановцев, не знал, что качественное стекло можно получить, если прокатать его еще красно-раскаленным по медной полированной поверхности. Именно этот способ позволял добиться хрустальной прозрачности стекла. А приклеивать к нему оловянную фольгу следовало при помощи ртути. И были еще десятки разных способов полирования, придания глубины изображения. Желание иметь как можно больше чудесных венецианских зеркал в парадных залах и будуарах дворцов завладело в XVI веке многими монархами Европы, особенно их женами. Они буквально соревновались друг с другом по количеству приобретенных с острова Мурано зеркал. А венецианские мастера, подогревая этот интерес, соревновались друг с другом в создании оригинальных форм, делали их все лучше и краше, инкрустировали золотом, серебром, отделывали драгоценными камнями. Перед соблазном приобрести для покоев королевского дворца венецианские зеркала не устояла и королева Франции, дочь великого герцога Франческо I Тосканского, Мария Медичи, большая любительница живописи. К свадьбе с Генрихом IV в 1600 году она заказала в Венеции для своего зеркального кабинета 119 зеркал. Венецианцы выполнили все условия заказа и неплохо заработали. В знак благодарности они послали свой подарок — особое свадебное зеркало. Это было по-настоящему королевское подношение. Зеркало находилось в золотой раме, украшенной агатами, смарагдами, ониксами. Типичная венецианская мозаика ажурной линии обрамляла все каменные украшения. Это было произведение искусства. Мария Медичи смотрелась в него, любовалась, но похвастать неожиданным приобретением было не перед кем. Ее супружеская жизнь с королем Генрихом IV не налаживалась. После свадьбы они отдалились друг от друга и уже не сближались. Особых подруг из царственных семейств у нее не было. После убийства Генриха IV в 1610 году, когда подозрение пало на Марию, она замкнулась и стала заниматься воспитанием своего сына, будущего короля Людовика XIII. Все свое время она уделяла отделке покоев в Люксембургском дворце в Париже. Мария боролась за власть разными способами. Лестью, подкупом, но удержать ее не удалось. Ее сын Людовик XIII, едва сев на трон, приказал удалить мать в старинную резиденцию французских королей Блуа. Люксембургский дворец опустел. В Париж ее больше никто не звал. Сегодня зеркало Марии Медичи хранится в Лувре.